Миновал год, и сейчас содействие Денисова было как нельзя кстати. Больше никто Насте помочь не мог. Она набрала 10-значный телефонный номер. А вдруг Денисов забыл и ее саму, и свои обещания? А вдруг он умер? Или его посадили? Умом она понимала, что посадить Эдуарда Петровича невозможно. Не за что, да и некому. Идеологическое руководство — это еще не повод для следствия и суда, не говоря уж о том, что в городе просто нет следователей и судей, которым было под силу свалить эдакую махину. Когда в трубке послышался знакомый голос, Настя с облегчением перевела дыхание. — Здравствуйте, Эдуард Петрович! — осторожно начала она, приготовившись деликатно напомнить ему о себе и о данных им год назад обещаниях. — Анастасия! — тут же радостно отозвался он. — Боже мой, деточка, если бы вы знали, как я рад вас слышать! — А я рада, что вы меня не забыли, — ответила Настя. — Да вы с ума сошли! — искренне возмутился Денисов. — Меня можно упрекать в чем угодно, только не в неблагодарности и забывчивости. — И потом, Анастасия, вас не так просто забыть. — Вы грубо льстите мне, Эдуард Петрович, — засмеялась она. — Ни в малейшей степени. Вы просто не цените себя. Вы еще очень молоды, поэтому обращайте внимание на всякие глупости вроде красивой внешности. А я уже стар и умею ценить людей по-настоящему. Так что я могу для вас сделать? Эдуард Петрович, мне нужны люди здесь, в Москве. Для чего? Это имеет значение? Конечно. Я имею в виду характер выполняемой работы. Вам нужны специалисты в какой области? Наружное наблюдение. Понял. Сколько человек? А сколько можно просить? Анастасия, не выводите меня из себя, засмеялся Денисов. Я вам дам столько людей, сколько нужно. 30, 50, 100. Что вы, человек 5-6. Не скромничайте, деточка. 10 человек хватит, более чем. Техника нужна. Непременно, чтобы все как в лучших домах Парижа и Вены. Сроки. Чем скорее, тем лучше. Завтра можно? Не задавайте мне вопросов, милая моя. Выставляйте свои требования, а уж как я их буду выполнять, это моя забота. В котором часу вы завтра проснетесь? Завтра суббота, значит, попозже, 9:00. В 9:30 вам позвонят. Номер телефона у вас не изменился? Нет, номер тот же. Завтра, начиная с 9:30, 10 человек с техникой будут в вашем распоряжении. Эдуард Петрович, я вас обожаю. От души поблагодарила Настя. И я вас, деточка, — улыбнулся в трубку Денисов. Не считайте, что я вернул вам долг. То, что вы попросили, — это такая малость, что не даже говорить стыдно. Все наши договоренности остаются в силе. Удачи вам! Положив трубку, Настя удовлетворенно улыбнулась. Завтра она начнет разбираться с этой Дашей Сундиевой. Может, там на самом деле ничего и нет. Но ведь кражи и грабежи были. И парень в коричневой куртке с сине-красным значком и порванным карманом был. В конце концов, ей просто интересно попробовать решить еще одну задачку. А если пытаются упрекнуть в том, что она удовлетворяет собственное любопытство за чужой счет, она сможет ответить чистой совестью, что государство ее интеллектуальные забавы не стоит ни копейки. За все платит Денисов, а стало быть, это уже ее, Анастасии Каменской, частное дело, в котором она никому отчитываться не должна. Мужчина запер свои белые «Жигули» и быстрым упругим шагом вошел в красивое здание на юго-западе Москвы. Пройдя мимо постового, он легко взбежал по лестнице на 5-й этаж, где находился его кабинет. Запершись изнутри, он переоделся в форму, аккуратно повесив штатское платье в шкаф. Отпер дверь, открыл форточку, достал из сейфа папки и принялся за работу. В кабинет заглянул майор из отдела по работе с личным составом. — Товарищ генерал, в 15:30 служебная подготовка. — Хорошо, — ответил тот, не отрываясь от бумаг. — На служебную подготовку он, конечно, не пойдет. У него масса дел, которые накопились за последние недели, и которые нужно, наконец, закончить, чтобы потом снова тратить все свободное время на Ерохина. Почему так получилось, что он, генерал Владимир Вакар, гоняется за 23-летним мальчишкой, к которому не чувствует ни ненависти, ни злобы, вообще ничего? Как он позволил загнать себя в эту ловушку? Он, боевой генерал, участник множества войсковых операций, командовавший воздушно-десантной дивизией, всегда четко понимал, что такое долг и обязанности. Может быть, именно это его и погубило.